Глава 7. На 6-й неделе Великого Поста Потап Максимыч домой воротился. Только что послышался поезд саней его, настежь распахнулись ворота широкого двора, и в доме все пришло в движение. Дело было в сумерки. Толстая матренушка суетливо зажигала свечи в передних горницах. Евпраксеюшка, бросив молебные каноны, кинулась в стряпущую с самоваром. Аксинья Захаровна заметалась из угла в угол, выбежала из светлицы Настя и, лениво переваливаясь с ноги на ногу, как утка, выплывала полусонная Параша. «Чин чином!» — помолился Потап Максимыч перед иконами и промолвил семейным. «Здравствуйте!» — предоставив жене и дочерям раздевать его. Аксинья Захаровна кушак развязывала. Настя с Парашей шубу снимали. Раздевшись, стал Потап Максимыч целовать сначала жену, потом дочерей по старшинству. Все по писанному, по наученному, по уставному. «Подобру ли, поздорову ли, без меня поживали?» — спрашивал он, садясь на диван и предоставив дочерям стаскивать с него его дорожные валеные сапоги. «Все, слава Богу», — отвечала Аксинья Захаровна. «Ждали мы тебя, ждали и ждать перестали. Придумать не могли. Куда запропастился? Откуда теперь?» «Из городца», — отвечал Потап Максимыч. «Вечер в городце видел Матвея Корягу. Зазнался в попах. А ты бы, Захаровна, чайку поскорее велела собрать». «Тотчас, тотчас, Максимыч», — захлопотала она. «Мигом поспеет. А вам бы, девки, накрыть покаместь, столот, да посуду поставить бы. Что без дела-то глаза пялить?» Все принялись за работу. «Пес его знает, как и в попы-то попал», — продолжал Потап Максимыч. «В городце, но немало в корягу веруют. И во все в это австрийское священство. Так я полагаю, что все это московских тузов одна пустая выдумка. Архиереев каких-то. Пес их знает, насветили. Нам бы хоть немудреного попика, да беглого, и тем бы довольны остались. А они архиерея. Блажь одна, с жиру бесятся. Что нам с архиереями-то делать? Святости, что ли, прибудет от них? Грешить меньше станем, что ли? Как же! По нашим местам московская затейка в ход не пойдет. Завелся вот коряга. Полугода не прошло. От часовни ему отказ, как шест. У Войлошниковых теперь на дому службу справляют. Те пока принимают, ну и пусть их. А нам бы в городецкую часовню бегленького. С беглым-то не в пример поваднее. Первое дело без просыпу пьян. Хошь веревку вей из него, хошь щепу щипай. Другое дело, страху в нем больше, послушание. А коряга и все, слышь, эти австрийские капли в рот не берут. Зато гордыбачить зачали. У меня де свой епископ. Не выговорит мужики, он мне указ. И задали мы коряге указ. Вон из часовни, чтобы духа его не было. Ну их, к шуту совсем. Как же мы страшную-то до Пасху без попа будем? Унылым голосом спросила у мужа Аксинья Захаровна. «А Евпраксия-то чем не поп? Не справит разве? Чем она плоше коряги? Дело своего мастерица. Всякую службу не хуже попа сваляет. Опять же, теперь у нас в дому две подпевалы», сказал Потап Максимыч, указывая на дочерей. «Велика Настасья Алексея ко мне кликнуть. Что не идет до сей поры?» Настя чуть-чуть вспыхнула. Аксинья Захаровна ответила мужу. «Дома нет его, Максимыч. Давеча говорил, надо ему в Марково, да в Березовку зачем-то съездить». «Ну и ладно», — сказал Потап Максимыч и зевнул, сидя в креслах. Дорога притомила его, а встреча была что-то не похожа на прежние. Не прыгают дочери кругом отца, не заигрывают с ним утешными словами. Аксинья Захаровна вздыхает, глядит из-под лобья. Сам Потап Максимыч то и дело зевает и чаем торопит. «Матушка у нас захворала.

— молвил хозяин. «Вижу, парень ты смирный, умный, руки золотые. Для того самого доверия и показываю. Понимай ты это и чувствуй, потому что я как есть по любви. Это ты должен чувствовать. Должен ли, а? Я, Потап Максимыч, чувствую. Как же мне не чувствовать? Не чурбан же я какой. И чувствуй. Должен чувствовать, что хозяин возлюбил. Понимай. Ну, да теперь не про то хочу разговаривать. Вот что. Только сохрани тебя, Господи, и помилуй, коли речи мои в люди вынесешь». «Помилуйте, Потап Максимыч, как это возможно?» — молвил Алексей, робко взглядывая на хозяина. «Был я на Ветлуге-то», — понизив голос, сказал Потап Максимыч. «Мошенники!» «Кто-с?» — в полголоса спросил Алексей. «Из Туколов и Дюков. Все. Виселицы им мало». «Это так точно, Потап Максимыч. Дюков даже во строге сидел». «Знаю, что сидел», — молвил Потап Максимыч. «Это бы не беда. Оправдался, значит, оправился. И дело с концом. А тут на поверку дело-то другое вышло. Они, проходимцы, тем золотом в беду нас впутать хотели». «Да, это так точно-с. И то я вашего приезду дожидался, чтоб сказать про ихние умыслы, Потап Максимыч. Да подлинно узнал, что на Ветлуге они фальшивые деньги работают». «Кто сказал?» Пристально взглянув на Алексея, спросил Потап Максимыч. «Пантелей Прохорыч говорил», — отвечал Алексей. «Пантелей? Он от кого проведал?» — спросил Потап Максимыч. Глаза его засверкали. «Не могу знать», — опустя глаза, отвечал Алексей. «Сами спросите». «Кликни его», — сказал Потап Максимыч и, вскочив со стула, быстро зашагал взад и вперед по горнице. «И Алексей знает, и Пантелей знает. Этак, пожалуй, во глазку пойдет», — думал он. «А народ, ноне, непостоянный, разом наплетут. О, чтоб тебя в нитку вытянуть, шатун проклятый! Напрасно вздумали мы с Сергеем Андреевичем выводить их на свежую воду. Напрасно и Дюкову деньги я дал. Наплевать бы на них, на все ихние затейки. Один бы конец. А приехали б опять, так милости просим мимо ворот щи хлебать». «Здорово, Прохорыч», — сказал он вошедшему с Алексеем Пантелею. «Как живется, можется». «Пеньшим помаленьку, батюшка Потап Максимыч», — отвечал старик. «Ты по добруль, по здорову ли съездил?» «Слава богу», — отвечал Потап Максимыч. «Садись-ка и ты. Чего стоять-то?» Уселись. Потап Максимыч, пристально глядя на Пантелея, спросил. «Ты что Алексею про Стуколова с Дюковым рассказывал?» «Нехорошие они люди, Потап Максимыч, вот что», — сказал Пантелей. «Алексеюшке молвил, и тебе не потаюсь. Не стать бы тебе с такими лодырями знаться, право слово. Как перед Богом, так и перед твоей милостью. А ты толком говори, речь-то не заворачивай. Зачем они нехорошие люди? Что приметил за ними?» — спрашивал Потап Максимыч. «Самому мне где примечать? А по людям говор нехороший ходит», — отвечал Пантелей. «Кого не спроси, всяк про Дюкова скажет, что век свой на воровских делах стоит». «На каких же таких воровских делах?» — спросил Потап Максимыч. «Да хашап насчет фальшивых денег», — отвечал Пантелей. «Ты думаешь, напрасно он во строге-то сидел? Как же? Зачем бы ему каждую неделю на Ветлугу таскаться? За какими делами? Ветлуга знамо какая сторона. Там по лесам кто спасается, а кто денежку печатает». «Спрашиваю я, кто про это тебе сказывал? Какой человек? Стоящий ли?» — приставал к Пантелею Потап Максимыч. «Все говорят, кого не спроси», — отвечал Пантелей. «По здешним местам еще мало Дюкова знают. А поезжай-ка в город, либо в Баки. Каждый парнишка на него пальцем тебе укажет,

отощалую, истощенную от долгого зимнего холода-голода. Молодежь работает неустанно, а веселье не забывает. Звонкие песни разливаются по деревне. Парни, девки весну окликают. «Весна, весна красная, приходи к нам с радостью!» Ребятишки босиком в одних рубашонках по-летнему кишат на улице, бегают по всполью. Обедать даже не скоро домой загонишь их. С тоном стоят тоненькие детские голоса. Жмурясь и щурясь, силятся они своими глазенками прямо смотреть на солнышко. И резво прыгая, поют ему весеннюю песню. «Солнышко, ведрышко, выглянь в окошечко. Твои детки плачут, солнышко, покажись. Красное, нарядись, к тебе гости на двор, на пиры пировать, во столы столовать. Радуница пришла, красная горка, веселье-то какое!» А Настя ничего не слышит. Стоит у окна, грустная, печальная. А как бывало прыгала она, как резвилась, встречая весну на каменном вражке. За обительской околицей, вместе с Фленушкой, с Марьюшкой и другими девицами Манефиной обители. Сколько громких песен, сколько светлого веселья! Вспомнилась обитель. Вспомнились подружки и груньи. Вспомнилось и то, что через день будет она опять с ними. Побежала вон из светлицы и чуть с ног не сшибла в сенях Аксинью Захаровну. Она с Парашей и Евпроксеюшкой укладывала там пожитки дочерей. Досадно стало Аксинье Захаровне. «Посмотрю я на тебя, Настасья. Ровно тебе не мил стал отцовский дом. Чуть не с самого первого дня, как воротилась ты из обители, ходишь, как в воду опущенная. И все ты делаешь рывком да сердцем. А только, молвил отец, в Комаров ехать, ног под собой не чуешь. Спасибо, доченька, спасибо. Не чаяла от тебя». Вспыхнула Настя. Хотела что-то молвить, но сдержала порыв. «Благодарности, но не от деток не жди», — ворчала Аксинья Захаровна, укладывая чемодан. «Правда молвится, что родительское сердце в детях, а детское в камешке. Хаша бы стен-то постыдилась, срамница. Мать по дочери плачет, а дочь по доскам скачет. Бесстыжая. Гляди, Прасковья, мыло-то в левый угол кладу, не запамятуй. Тут яичное с духами, умываться. Тут белое в баню ходить. А в красненьком ларчике московское. Свези от меня, Марье Гавриловне. Да полно беситься-то тебе. Что за коза такая взялась? Чем бы потужить, что с матерью расстаешься? Она накось, поди. Батистовы рукава с кружевом не каждый день вздевайте. Дорогие ведь, других когда-то еще от отца дождетесь. Подай сюда, Параша, платки-то. Суй в угол. Да тише, дурище. Эк, ее ломит. Прет ровно лошадь, прости господи. И замнешь ведь. Да что я, стенам что ли говорю, Настасья? Что сложа руки-то стоишь? Что не пособляешь? Погоди, погоди, вот мать-то Бог приберет. Как-то без меня будете жить? Помянешь, не раз помянешь. Не знаете вы, каково горько без матери сиротами-то жить. Ох, не приведи, господи. И деньги будут, и достатки. Все купишь, а родной матери не купишь. А ты ровней складывай, Прасковья, не мни». Вслушиваясь в речи матери, Настя сознавала справедливость ее попреков. Но как удержаться от веселья, потоком нахлынувшего при мысли, что завтра покинет она родительский дом, где довелось ей изведать столько горя? Одна мысль, что, свидевшись с Фленушкой, она выплачет на ее груди свое горе неизбывное, оживляла бедную девушку. Ведь ей дома ни с кем нельзя говорить про это горе. Не с кем размыкать его. Мимо ушей пропускала она ворчанье матери. Но когда Аксинья Захаровна повела речь о смерти, наболевшее сердце Насти захолонуло, и стало ей жаль доброй, болезной матери.